Арсюхин, наливайте на всех. Глава 1. И ведь ничто не предвещало беды. Нашел палаточный лагерь, припарковал фургон на краю, в кустиках и пошел разыскивать главного. По дороге с интересом осмотрел разрез, раскоп с вертикальной стенкой, возле которой два студента увлеченно считали количество слоев ледниковых отложений. Но потом они стали ругаться на своем, на геологическом. Мне стало скучно и пришлось уйти. В штабной палатке увидел Кирилла Анатольевича, он меня узнал, поздоровались, поговорили о погоде, потом о делах. Оказалось, что у моего собеседника есть на примете люди с опытом проведения обследований новых изнанок, а также составления отчетов. И эта бригада, включая самого Лопухина в качестве портальщика, готова приступить к работе через неделю. Обсудили базовую стоимость для одного нулевого уровня и для двух, включая первый, если оба будут доступны. Потом выяснилось, что клерк или забыл, или нарочно утаил еще одну деталь. До начала обследования требовалось заключить договор между исследователями и владельцем тонкого места, причем на гербовом бланке, для автоматической уплаты пошлины при его покупке, а корешок договора сдать в ту же канцелярию. Формально это делалось для того, чтобы отслеживать возвращение разведчиков и, если они пропадут, знать, в какой именно изнанке сгинули. На деле, по словам Лопухина, не было ни одного случая, чтобы чиновники профильного ведомства сами инициировали расследование и поиск пропавших. Вот выкатить владельцу тонкого места претензии насчет просроченной даты сдачи отчета, это обязательно, поднять тревогу, что люди пропали, ни разу. Нужный бланк у Кирилла Анатольевича оказался при себе, более того, именно портальщик традиционно считается главным в экспедиции, так что все бумаги у него были в наличии, и мы могли подписать их прямо сейчас. Мне оставалось только забросить надлежащую часть в течение недели в канцелярию, или послать по почте заказным письмом с уведомлением. Когда бланки были найдены и извлечены из укладки, мы с геологом оба с сомнением посмотрели на стол, заваленный камнями разных форм и размеров, засыпанный песком и пылью, с кругами от кружек и тарелок из какой-то засохшей, но все еще липкой лужей. Лопухин попытался найти тряпку, чтобы хоть немного расчистить уголок, но я на свою голову предложил: «А давайте ко мне в фургон перейдем, там стол есть, свободный». Хотел сказать «чистый», но из вежливости заменил. Плюс там не так пыльно и душно, и вода есть холодная, или пиво, на выбор. Да, я пополнил запасы, не переживая из-за того, что напитки будут лежать в одном ящике с трупами тварей. Особенно с учетом того, что и то, и другое качественно упаковано, напитки так и вовсе герметично закрыты. На подходе Лопухин шуганул любопытных студентов, уже крутившихся около фургона, сакраментальной фразой «Вам что, делать нечего?» И те нехотя, но отошли в сторонку. Я же для начала двинулся к дверям багажного отделения, чтобы достать из холодильника обещанные напитки, мимоходом подумав, что организовать к этому шкафу доступ из салона было бы неплохо. Или лучше там отдельный поставить, вроде как здесь, основной, большой, для запасов в дорогу, а там, маленький, расходный. За размышлениями отпер двери и машинально вытянул лестничку, сбросив нижние опоры на землю. Да, мы с дедом внесли небольшие изменения, пока сидели в Викентьевке. Стремянку и пандус убрали в междудонное пространство, сделав выдвижными. Сейчас проводим тестовую эксплуатацию, чтобы понять, не будет ли их клинить, сколько грязи будет попадать внутрь, как ее оттуда вычищать, и еще десяток моментов, которые теоретически не сразу придумаешь, а на практике они сами повылазят. А мы подумаем, что и как исправить. Геолог смотрел на зажегшийся в отсеке свет и на мои манипуляции со странным выражением лица, так что я решил прокомментировать сделанное. Не люблю карабкаться, как обезьяна. Лучше потратить несколько секунд, чтобы лестницу поставить и убрать. И свет днем, конечно, лишний, но ставить отдельные контуры для темного и светлого времени суток, да еще переключатель между ними выдумывать. Проще смириться с расходом энергии на ненужный днем свет, тем более что расхода того, на уровне погрешности измерения. Подержите, пожалуйста. Я передал Кириллу Анатольевичу прохладные бутылки и бумажный пакет с жареными куриными крылышками. Эта закуска из чуть ли не отходов оказалась на диво популярна, и в жареном, и в копченом виде, как горячими, так и холодными. Сам же отошел к другому шкафчику, откуда вынул банку с соленым жареным арахисом, большую и малую миски, для крылышек и орешков, пару тарелок. В кухонном уголке должна была лежать кое-какая посуда, но Маша в Викентьевке наводила порядок в фургоне, и я теперь понятия не имел, где что искать. Почему-то многие женщины считают, что порядок – это не тогда, когда все вещи лежат так, чтобы их было легко найти и удобно использовать, а тогда, когда ничего не видно, или, по их выражению, ничего на виду не валяется, и без разницы, насколько глубоко окажется засунуто то, что используется ежедневно, если не ежечасно. В салоне усадил своего гостя на передний диван, сам, сгрузив ношу на стол, пробежался по панели управления климатической системой, настраивая температуру и интенсивность обдува, заодно включил и большой свет, чтобы не ломать глаза о мелкий шрифт в сумерках. Откинув малый столик, открыл нишу с микрокухней и предложил: «Если хотите, крылышки можно подогреть, плитка и сковородка здесь есть, правда, маленькие». Вот тут-то господин Лопухин и начал вести себя неадекватно. Он как-то истерически засмеялся, вроде как с подвыванием, потом закрыл лицо руками и мелко затрясся. До меня доносились только отдельные бессвязные слова: крылышки, вагончик, пару топчанов, хотя бы вонючие палатки, всю жизнь гребаные спиртовки, дождь и холод, подсветка, плитка маленькая. Кирилл Анатольевич убрал руки и начал осматриваться лихорадочно блестящими глазами и с румянцем на щеках, приговаривая: «Хватит, не отдам, моя прелесть». Он вытащил бумажник, высыпал из него прямо на стол все содержимое. Отобрав и отбросив в стороны какие-то бумаги, наличности два банковских чека, один из них, мой, придвинул ко мне. «Доктор, мы теряем его», — влез дед со своим комментарием. «Да уж, доктор здесь не помешал бы. Мало, этого будет мало». Лопухин начал шарить по карманам. Нашел пару скомканных банкнот и, еще через несколько секунд поисков, макр. «Вот, макр, двойка. Забирайте, все забирайте, только оставьте авто. Заткнись и забери мои деньги», — веселился дед. А вот мне было не до веселья. Напротив, буйный псих, слева, стенка кузова, сзади, спинка дивана и стенка, справа, откидной столик, а еще стол, который не даст так просто вскочить и убежать. Но не успел я запаниковать по-настоящему, как мой собеседник начал приходить в себя. «Так, стоп», — он с силой провел руками по лицу, словно стирая что-то. «Извините, пожалуйста, за мой нервный срыв. Потерял на минутку самоконтроль, просто наболело, знаете ли, прости, Лопух, в том числе, и в прямом смысле. И тут, вы со всеми этими красотами, и я, прямо из палатки. Очень, знаете ли, контраст сильный. И еще ваши комментарии. Грубо говоря, мы при лучине сидим, а вы мимоходом извиняетесь, что хрусталь в люстре плоховато натерт, причем не издеваясь, а от чистого сердца». Он махнул рукой. «Но этот дом на колесах купить у вас я намерен всерьез. Или взять взаимозачетом за работу с доплатой, с моей стороны. 1030 устроит? Подождите, не торопитесь. Во-первых, 30 – это слишком много. Фургон мне обошелся сильно дешевле, даже с учетом оплаты работы помощников и моей. Причем вообще себестоимость к цене. Любая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. А мои коллеги заплатят 25 и будут рады. Простите, что перебил. Ничего страшного, понимаю эмоции. Во-вторых, эта конструкция сырая совсем, здесь много недоделок, кое-что необходимо поменять, некоторых важных вещей не хватает». Лопухин хотел было снова перебить, но сдержался, только хмыкнул скептически. «Да-да, расскажу, а лучше, покажу, сами убедитесь. В-третьих, этот аппарат вообще не предназначен для бездорожья. Даже на плохой проселок на нем соваться рискованно. Здесь два электромотора по 25 лошадиных сил, каждый стоит на своей оси и крутит свою пару колес. То есть дать всю мощность на задние, например, колеса, не выйдет. Будь эти 50 лошадей в одной упряжке, может быть, по проселку оно бы прошло, но по целине». Я немного лукавил, дед в процессе работы вспоминал старинные, с его точки зрения, грузовики своей родины, и я помнил, что некая полуторка, имевшая 42 лошадиных силы, в том числе, снабженная третьей осью и заявленная на 2,5 тонны грузоподъемности, использовалась во время большой войны очень широко, и на бездорожье, тоже. При том, что в мире деда условные лошади слабее процентов на 10. Считайте, что 50 сил, мало. Да, по моим прикидкам, экспедиционный грузовик, чтобы более-менее выполнять свои функции, должен иметь низкооборотистый, то есть с большим моментом, двигатель хотя бы 120 сил. Лопухин опять рассмеялся, не зло и не истерично, так что не обидно. Не обижайтесь, Юра, но ваш перфекционизм и вера в человека, конечно, радуют, однако порой уж слишком сильны. Насколько мне известно, самый мощный серийный грузовик на сегодня снабжается мотором в 80 лошадиных сил и рекламируется как покоритель прерий. Мы несколько лет ходили в экспедиции с четырьмя французскими грузовиками. Два из них имели моторы в 32 лошади, один, самый мощный, 37,1 вообще 28, а вы говорите, хотя бы 120, 28 сил, грузовик по бездорожью, простите, но вы на нем ехали, или он на вас, по-разному бывало. Лопухин коротко хохотнул, материли создателей, не без этого, ну, а я не хочу, чтоб меня каждые две версты поминали нехорошими словами, а куда деваться, если нет в доступе автомобилей мощнее, 50 сил, это еще очень прилично, не 50, а 2 по 25, есть разница, деваться да, некуда, разве что купить еще один такой же грузовик и разобрать его, взять одну ось и поставить в качестве третьей, будет формально 75 коней, но по сути тот же момент и те же 25 на ось, а эта идея, это паллиатив, который я сам, к тому же, не рискну осуществить, нужно пересчитывать раму, вносить дополнительные силовые элементы, короче, не рассчитать не смогу, не сделать на глазок. На нынешнем уровне сил, знания и умения не хватит преобразовать такую массу металла, нужно делать чертежи и заказывать литые или кованые детали на стороне. Но геолог уже, похоже, не слушал, проектируя многоосных монстров. Кирилл Анатольевич, давайте сперва разберемся с документами, а потом уже пойдем в обсуждение техники, поскольку эта тема неисчерпаемая. Да-да, конечно, договор составили быстро. Сумма в 10 тысяч бодрила, но с другой стороны, у меня сейчас в кармане наличными почти 50, да на чековой книжке 65, и это все не касаясь основного и расходного счетов. Сравнивая с прошлым годом, можно самому себе позавидовать, если не думать о том, что и планируемые расходы выросли на порядок. К тому же в данном случае могу рассчитаться могу фургоном, вообще не трогая деньги. И зависти к доходам магов нет в помине, это не 10 тысяч за день работы, пусть и на пятерых, это еще плата за риск и оплата расходных материалов. И, да, если в ходе работы не по своей вине потеряют накопитель, я должен буду компенсировать стоимость либо предоставить равнозначный. А там макро третьего уровня, на секундочку. Вот, кстати, надо было купить и разблокировать, получив прежде разрешение, после чего зарегистрировать. Хотя моему собеседнику, как универсалу, разблокировка не нужна, он, как и я, может подзарядиться от любого макро. Лопухин переключился на другую тему, успокоился, и уже не напоминал одержимого и с удовольствием угощался холодным пивом. Хм, а если совместить крылышко с орешками вообще замечательно получается. Да, действительно. Так вот, насчет передвижного жилья. Я когда по вашей подсказке начал интересоваться возможностью использовать вагон на тускоколейке, чуть себе волосы на голове не повыдергивал от досады. Оказывается, строители давно уже применяют эту хитрость. Началось все со строительства железных дорог, там по путям следует служебный поезд, точнее, несколько, в которых строители и живут. При строительстве дорог обычных дорожники переняли опыт коллег, поставив вагоны на обычные колеса и прицепив к локомобилю. А потом и прочие строители стали притаскивать к себе на стройплощадку. Уже лет 10-15 так делают, и только мы не в курсе были, потому как другое ведомство. Ну вот как можно было пройти мимо и не заметить, что на освоении нами же найденных месторождений. А, он махнул рукой и приложился к стакану с пивом. Возвращаясь к этому фургону, если не секрет, что именно вы собрались исправлять и улучшать? Для начала, хочу заново скомпоновать кое-что так, чтобы опустить пол в кабине и салоне. Да, для вас это, возможно, не актуально, и даже наоборот, чем выше пол, тем лучше, но я-то это планировал использовать как семейный автомобиль. Во-вторых, и это уже вас коснется, нужен хоть какой-то умывальник. Пусть это будет простой кран в нише снаружи, прикрытой дверкой, перед тем, как браться за документы или за еду, да хоть переодеваться, руки вымыть, не блажь, а необходимость. Полезно, но не критично. В лагере в любом случае есть рукомойники. Это когда уже доехали и разворачиваетесь, а в пути, на привале, для работы умывальника нужно разместить где-то бак для воды и, скорее всего, насос. Хотелось бы еще душ сделать, пусть в качестве пристыковываемой снаружи. В этом случае и бак увеличивать надо, и подогрев воды продумать. Нет, вы точно издеваетесь. И в мыслях не было. Ну, и самое, пожалуй, для вас главное, важнее, чем доступ к холодильнику из салона. Если погода не располагает вокруг фургона бегать, лебедка для самовытаскивания. Я коротко объяснил, что именно имел в виду, сильно заинтересовав Кирилла Анатольевича. Ведь на поверхности идея лежит. Сама лебедка со времен Вавилона известна, но все привыкли, что она неподвижна, а груз поднимается или подтаскивается. Подтаскивать лебедку к неподвижному грузу, то есть якорю, простая инверсия. Почему никому в голову не пришло раньше? Может, кому-то и пришло, кто-то где-то использует. Просто мы не знаем. Ну ничего, будем патентовать, выясним. Так вот, в этой конструкции для нее просто нет места. Только если делать выносной кронштейн и вешать всю эту красоту перед бампером. Ну, и привод, надо или колдовать с коробками, придумывать, как к электромоторам, имеющимся вал отбора мощности пристыковать, или автономный двигатель ставить, или ручной привод прикручивать. Ручной привод обязательно надо, как аварийный, независимо от наличия двигателя. Вы так считаете? Уверен. Тут в дверь постучали, и один из студентов, с нескрываемой завистью окинув взглядом внутренности фургона и наш стол, позвал Лопухина по какому-то неотложному делу. Мы распрощались, но не успел я приступить к уборке, как зазвонил мобилет. Это оказался Пробеликов-старший. После приветствия и прочих ритуалов, что у нас были сведены к минимуму, он со странной смесью смущения и гордости сказал: «Тут такая оказия получилась. Меня главой рода сделали. Поздравляю». «Стоп, это я что, без главного управляющего остался?» «Глава 2. Вы хотите меня уволить?» Удивленно и обиженно спросил Егор Фомич. «Совсем не хочу. Но вы же глава рода, разве можете быть в служении? С учетом того, что у нас род слуг, то это можно считать в каком-то роде естественным состоянием. Простите, рысюхи ради. Просто я так к вам привык, что забыл о разнице в статусе. Приятно это слышать. Признаюсь честно, моя и Влада служба у вас стали одной из причин того, что именно меня выбрали старшим в роду. Точнее, то, чего нам удалось достичь. Хотелось бы услышать подробности, но не по телефону. То есть вы не собираетесь увольняться? Беляк с вами. Ни в коем случае. Просто камень с души. Но мне придется задержаться здесь примерно на неделю, чтобы разобраться с делами и бумагами, а также с деньгами и всяким прочим. Удивлен, что так мало. Большую часть обстановки я и так знаю, что-то из бумаг можно будет взять с собой, а с самым срочным и важным, разберусь. Что ж, по ряду обстоятельств я все равно должен буду пробыть неделю дома, так что смогу заняться делами своего рода сам. Через неделю ожидается первый выход на мою изнанку, я должен буду присутствовать там, потом буду занят сопутствующими делами и подготовкой к учебе. Хотелось бы, чтоб примерно в это время вы вернулись, если нет, то хотя бы дня за два до моего отъезда на учебу, 25 августа я планирую выехать, поскольку еще есть дела в Могилеве. Даже не сомневайтесь, приеду. И насчет пикапа. А что с ним? Сломался. Нет-нет, с ним все в порядке. Просто он же нужен для работы предприятия. Я думаю отправить одного из родичей, чтобы перегнал его в Алешкино. Не забивайте себе голову и не мучайте родича, если, конечно, он чем-то не провинился. Почти 200 лет предприятие работало без нашего грузовичка, смею надеяться, что проработает без него и еще одну неделю. Спасибо вам большое. Со своим быстрым транспортом будет намного проще разобраться совсем на месте. Да, кстати, вы же у нас уже полный год отработали? Да, так и есть. В таком случае, можете считать себя в оплачиваемом отпуске. Отдохнуть, конечно, у вас не очень получится, но хоть в убытке не останетесь. Сколько там профсоюз просил? 10 дней. Вот, считайте, что в вашем случае его требование удовлетворено. Бухгалтерию у нас сейчас кто ведет? Я и веду, иногда пани Софья помогает. А в чем дело? Ни в чем, просто хотел узнать, кому поручить рассчитать вам отпускные. А вообще, думаю, придется брать отдельного человека на бухгалтерские дела, скоро еще отчеты по Шклову получать. По Викентьевке опять же, да, я тоже подумывал об этом. Много времени уходить будет на разъезды. Вернетесь, обсудим, кого брать, на каких условиях, и как оформлять, как служащего заводов, или как финансиста рода. И там есть нюансы. В том-то и дело, Егор Фомич, в том-то и дело. Быстро свернув разговор, я распрощался со своим все еще главным управляющим, быстро собрал со стола, завернув кости и прочий мусор в газету, а посуду засунул в кухонную нишу. Не хватает все же мойки, крошки и прочий мелкий мусор с тарелок от тряски разлетится по всей нише, потом убирать надо будет. И для мусора корзина нужна, или ведро, с крышкой, чтобы от тряски содержимое не разлеталось. Вынул блокнот из кармана и отметил свои сегодняшние соображения, чтоб не забыть. А потом быстро-быстро и тихо-тихо уехал, пока уважаемый господин Лопухин не освободился от своих дел и не пришел обратно, а то еще снова впадет в раж. И не успел я проехать и 10 километров, как снова зазвонил мобилет. Притормозив у обочины, я ответил на вызов. Оказалось, оставленный мною геолог, вовремя я смылся. Жаль, что вы уже уехали. Мне тоже, но надо успеть еще многое сделать дома. Я понимаю, да. Так как, вы говорите, называются те грузовики, что вы переделываете. Я рассказал, где и какие авто я покупал под переделку. Потом, спохватившись, добавил, только вы же не выгребайте все запасы в магазине. У них есть возможность сделать предварительный заказ и при этом оговорить выгрузку в Могилеве, если, конечно, там найдется кому принять груз. Да, так будет гораздо удобнее, а встретить найдется кому, это точно. Распрощавшись с Лопухиным, я, раз уж все равно стою и пока не забыл, набрал номер автосалона. «Добрый день, меня зовут Расюхин Юрий Викентьевич. Я дважды покупал у вас грузовики производства графа Кротовского. После уточнения модели и еще некоторых деталей, приказчик перешел к сути. У вас есть претензии к приобретенному товару? Нет, что вы. Наоборот, хотел бы купить еще один. О, это замечательно. К сожалению, в данный момент в наличии только выставочный образец. В последнее время их стали раскупать очень охотно. Вероятно, оценили соотношение цены и качества. Не знаю почему, но при словах об активных покупках электрических грузовиков меня словно что-то царапнуло. Однако я не придал этому значения, но был разочарован отсутствием заготовок для второй попытки создать семейный автомобиль. И когда ждать новых поступлений? Как я уже сказал, их очень хорошо раскупают, поэтому мы постоянно заранее заказываем новые партии. Очередная прибывает, позвольте, я уточню. Да, прибывает послезавтра. В таком случае, можете ли вы зарезервировать один на мое имя? И еще, было бы замечательно, если это по пути, конечно, выгрузить его в Смолевичах. К сожалению, это невозможно, товар идет через Гомель, однако мы могли бы обсудить возможность доставки. Правда, это займет еще минимум 2, а скорее, 3 дня. Сколько? По правилам, мы должны выгрузить товар, распаковать, проверить комплектность и исправность, после чего упаковать обратно, вернуть на станцию, погрузить и отправить. Да, еще один нюанс. Грузовики несколько подорожали. Из-за повышенного спроса? Нет-нет, изменения в конструкции. Добавлена аккумуляторная батарея и устройство плавного пуска двигателей, которое регулирует пусковой ток на старте, если вам это о чем-то говорит. Вообще-то, да, говорит. И сколько оно теперь стоит? Также переработана и усилена электрическая проводка и установлены электрические фонари. Еще усилены тормоза. Новый вариант стоит 3729 рублей 70 копеек. Доработок максимум на 50%, а добавили больше 2¼. Да, деда, похоже на то, добавили, как ты говоришь, свиристелок, кроме аккумулятора, чтобы обосновать подорожание. Самое обидное, что фонари эти нам совсем не нужны, проводку и тормоза так или иначе будем переделывать, а аккумуляторы покупали дешевле. Еще добавь некруглую, с точностью до копеек, цену, для имитации объективности ее расчета. С другой стороны, грех жаловаться, все равно дешевле и лучше любого другого варианта. Беру, все еще выгоднее других вариантов, а, главное, не надо заправку искать. Тогда послезавтра после обеда ждем вас у нас в салоне. А обед у вас во сколько? Напомните, мы работаем без перерыва. Простите, я неверно выразился, после часу дня, если поезд не опоздает. Распрощавшись, решил для себя, что поеду к 2, есть подходящий поезд, что прибывает в Минск без 22, обязательно возьму с собой очки, платок для защиты лица и кожаную одежду на смену, надеюсь, в салоне найдется комната, чтобы переодеться. Свои ошибки во время прошлой поездки, когда вдоволь наелся пыли, повторять я не собираюсь, заодно и Машу провожу. Очень удачно именно послезавтра в 3:30 в Минск прибывает проходящий скорый поезд, который идет из Риги через Минск, Курск и Ростов в Таганрог, соединяя Балтийское и Азовское моря. Ходит он каждые 3 дня, билет стоит заметно дороже, чем в обычный пассажирский, зато паровоз на магической тяге разгоняет состав до 60 км в час и останавливается он только на крупных станциях, за счет чего Маша будет в Могилеве не позже 8 вечера. 52 рубля 17 копеек, конечно, существенно больше, чем 37-40, но несравнимо меньше, чем спокойствие за Машу. Закончив со звонками и расчетами, я, уже нигде не задерживаясь, двинулся кратчайшей дорогой к дому. Дороги были не в лучшем состоянии, сильно разогнаться не давали, но добрался я, преодолев оставшиеся 20 километров, чуть больше, чем за 40 минут. Устал, правда, как собака, прости, Расюха, за сравнение. Настолько, что последние минут 10-15 рулил скорее дед, чем я. Зато я за это время немного пришел в себя. Вывалившись из фургона, тут же попал в ласковые, но цепкие лапки своей любимой, был поцелован, обфыркан и отправлен в душ. После душа, который парадоксальным образом одновременно и разморил, и придал сил, был неспешный семейный ужин, плавно перешедший в рассказ о сделанном за день под чай со свежей выпечкой. Вытащенные из принесенного Муркой, пока я мылся с акваяжа, наличные впечатлили дам, бабуля так даже прослезилась. Мы за 15 лет еле-еле накопили половину от этого, видел бы Викеша. Да, сумма крупная, но полученная случайно и с огромным риском. Да и расходы выросли. Развитие Викентьевки, включая прокладку дорог, строительство портала, все это стоит на порядок дороже, чем ранее задуманное восстановление имения. А еще вокруг портала, если изнанка окажется полезной, построить нужно будет кучу всего, плюс выкуп земли, пусть и по фиксированной ставке, это тоже сотня тысяч, если не сказать сотни. Я вздохнул и отпил чая. Бабушка продублировала мой вздох. Были расходы, точнее, планы ценою в десятки тысяч и годовой доход в единицы тысяч. Теперь доходы измеряются десятками тысяч, а расходы сотнями, причем покупок уже не одна-две, а минимум 3-4. В общем, не считая увеличения сумм, ничего не изменилось. Ты не прав, изменился уровень. Да, девочка. Юра, смотри, то, что казалось неподъемными расходами, на которые требовалось копить десятилетиями, сейчас можем оплатить, даже не трогая основной капитал. Что до случайности и неповторимости дохода, мы уже говорили об этом с тобой. У всех крупные доходы, разовые и кажущиеся случайными. Бабуль, для нас сейчас крупные доходы, это не пара десятков, а пара сотен тысяч. И это подтверждает, что наш род, благодаря тебе, вышел на следующий уровень. И у тебя, милый, есть такие доходы, о которых ты говоришь. Вспомни сумму контракта за грампластинки. Сколько там планируется за год? А ведь и правда, у меня даже сон прошел от осознания этих очевидных фактов. Так что я только головой покачал, ведь и сказать нечего. Выпив еще глоток чая, я внезапно душераздирающе зевнул. Устал, милый, жутко. Плечи и спина вообще каменные. После горячего душа хоть немного легче стало, но все равно. Пойдем, я тебя разомну хоть немного. Попрощавшись с бабушкой и пожелав ее спокойной ночи, мы пошли в мою, бывшую папину, комнату. Разумеется, массаж перешел в нечто большее. Но мы опять сумели вовремя остановиться, и Маша ушла ночевать к себе, в бывшую мою комнату, оставив мне только запах на подушке. Ох уж эти приличия. Следующий день прошел в немногочисленных домашних делах, к которым меня допустили, рисование эскизов деталей новой несущей рамы для фургона и общение с Машей, которая периодически забегала ко мне в кабинет, посмотреть и послушать, чем я занимаюсь. За обедом она сказала: «Хотела бы я посмотреть, как ты проделываешь все эти твои штуки с металлом, как из кучи железяк получается что-то такое, что и полезное, и красивое, и больше нигде нет. Это просто чудо какое-то». Никакого чуда, обычное производство и немножко магии. Но если я останусь еще на пару дней, профессор меня прибьет за прогулы, гитарной струной удавит, забьет барабанными палочками насмерть, отпилит голову смычком. За Машиными шуточными идеями предполагаемых казней тем не менее виднелась нешуточная тревога и настоящее опасение. Так что ехать ей завтра, к сожалению, придется. Ну ничего, каникулы, к счастью, скоро закончится, и я тоже поеду в Могилев. Стоп, что я только что подумал, я это серьезно. Рад, что каникулы заканчиваются, водожился. А ты, дед, не ржи там, как конь артиллерийский. После обеда я вернулся к чертежам. Передняя часть автомобиля, После того, как мы сдвинули кабину назад, стало слишком легкой. Во всяком случае, дед был в этом уверен и брался доказать расчетами, мол, передние колеса будут слабо прижиматься к дороге, что ухудшит сцепление и управляемость, зато увеличит пробуксовки. Стали думать, как нагрузить. Поставим два аккумулятора, эти сволочи свинцовые, тяжелые. Можно. Смысла не так много, но, можно. Еще поставить бак для технической воды, литров на 100. Уже ничего так. Что еще? Дед, а если лебедку, и прикрыть ее крышкой? Хорошая мысль. Осталось придумать, где взять двигатель для лебедки и как все это разместить. Ручной привод с редуктором, мазохизм на марше, и главное, смысла, ноль, только если Лопухину концепцию показать. Так-то это можно сделать проще. Есть вариант с насадкой на колесо. Дед рассказал про варианты так называемой колесной лебедки. Как интересно и просто. Может и правда такое устройство с собой возить, и почему никогда раньше про такое не слышал. Сам себя спросил, и сам тут же понял. На те колеса, что сейчас в ходу по всей империи, кроме как у меня такое не прицепишь. Проволочные спицы и одна центральная гайка, к чему и как цепляться. А самое главное, внучок, как ты объяснишь, кто тебе рассчитал и спроектировал лебедку и редуктор? Сам, а как считал, где научился? И то правда. Вот ведь, твари меня раздери, даже не задумался о том, что про тебя никто не знает и знать не должен. Вот-вот, мы и так по краю ходим, с изменениями рамы. Ссылки на те крохи, которые тебе на факультативе по оборудованию дали и объяснения, мол, делаем детали равного с исходными сечения в расчете на то, что они будут равнопрочными, они на грани, и лишнего не надо, и так рискуем, почти как с песнями. И тут дед прав, расслабился я что-то, почти до полной потери контроля над собой, нельзя так, если жить хочу. Размышляя об этом, перебирал эскизы и докопался до вариантов габаритных чертежей. А красивая вещь получится, если задумки осуществить удастся. Заточенная, как зубило, агрессивная и быстрая. Точнее, не как зубило, оно симметричное, тут скорее стамеска. Ух ты, какое красивое авто. Это где ты такое видел? Пока только в голове. Это ты новую конструкцию придумал, ну ты даешь. И, главное, еще необычнее, еще футуристичнее, чем прежнее. Как ты так умудряешься? Просто думаю, на каком автомобиле я бы хотел ездить сам и возить свою семью, вот оно и рисуется. Тебе нравится? Конечно. А какого она будет цвета? Любого, при условии, что это будет серебряный. Тебе так нравится блеск серебристого металла? Мне нравится, что я эту краску могу и сделать, и нанести. Ну и то, что она от коррозии хорошо защищает. Тут такое дело. Нормальная покраска требует подготовки поверхности, грунтовки, правильного нанесения краски и правильной сушки, инструментов и навыков. А серебрянку я на голой силе разгоняю, это же просто металл в лаке. Маша хихикнула. Надо же, как просто. Все дело в лени и желании сэкономить. А я уже версии придумываю. А серебряный, тоже красивый цвет. И авто подходит, оно все как пуля. О, придумала, давай назовем эту модель серебряная пуля. Ближе к вечеру я забросил чертежи в мастерские, пригрозил там, что чуть что, буду жаловаться графу и ушел домой, пообщаться с Машей напоследок, ну, и вещи собрать в дорогу. Глава 3. Утром успела и с документами поработать, и с Машей пообщаться напоследок, но недолго. Она убежала собирать вещи, отведя на это полтора часа. Вот что там собирать-то все же собрано и лежит в фургоне. Взять то, что нужно в дороге и незаменимое, а остальное я потом привезу. Но в ответ на это резонное замечание они с бабушкой хором фыркнули и дружно заявили: одна, просто что я ничего не понимаю, а вторая, чтобы я не лез в том, в чем. Правильно, ничего не понимаю. Ну их, таких загадочных. Оставшегося времени было слишком много, чтобы просто сидеть, но слишком мало, чтобы затевать какое-то дело. Так что я, подумав, сходил к Пырейникову, поговорил с соседом, а заодно заказал еще один комплект артефактов для фургона, плюс несколько насосов для воды, таких, чтобы на трубу снаружи надевались, а у внучек несколько табличек с рысюхой. В каретную мастерскую, про которую чуть было не забыл вовсе, съездить уже не успевал, слишком много времени потратил у соседей. Пришлось звонить в расположенный через дорогу от них полицейский участок, извиняться и пообещав угостить после смены, не забыть предупредить Леньку, просить позвать к аппарату нужного мне мастера. Того вызов в участок не сильно обрадовал, даже немного напугал, Однако потом удалось быстро договориться об изготовлении такого же комплекта сидений, как на первую версию фургона, по старым чертежам. Закладные детали обещал отдать им в ближайшие дни, а потом было то, от чего я на удивление быстро успел отвыкнуть. Закладка экипажа и поездка на вокзал в Воске с Семёнычем на козлах. Воронка порой использовала для своих выездов бабуля, так что он особо не застаивался. Собственно, и рысак, и коляска отошли полностью в ее ведение, но сегодня пришлось на время одолжить выезд. А куда деваться? Маша напаковала себе чемодан, саквояж и сумочку. Ну ладно, сумочка, не в счет, там документы, дамские мелочи и, по моему примеру, револьвер. Не такой, как у меня, малыш калибром всего 7,5 мм. И у меня, саквояж и баул с костюмом шофера. Ковылять 3 версты слишком, при том, что еще и дождик моросить затеял. Нет уж, спасибо. Кстати, и дождику тоже спасибо. Может, пыль прибьет, проще будет ехать на неисправленном грузовичке. Но я все равно переоденусь в Минске перед выездом, даже если ливень будет лить, сомневаюсь я, что брызги воды и грязь в кабину не залетают. В Минске все прошло рутинно, и переезд с вокзала на вокзал, и покупка билета, разве что пришлось 3 раза уточнить, что билет, для дамы, не для меня, нет, я не еду, дама едет одна, да, для нее билет. Кассирша даже высунулась из окошка, чтобы посмотреть на ту даму. Неужели заподозрила во мне извращенца, который собирается в одно купе с какой-то незнакомой женщиной попасть? Это вообще-то даже не просто обидно, а оскорбительно. Жалобу написать, что ли? Не то мой внимательный взгляд на книгу жалоб подействовал, не то личность в кассе убедилась в предназначении билета, но наконец-то продала его. Дед уверяет, что в его мире никто полом пассажиров не заморачивается и купе на женские и мужские не делится. То есть ночевка в одном помещении с незнакомым мужчиной, это у них норма, что-то не верится, если честно. А переодеваться как, а гигиена, тоже умывание и прочее, постоянно выходить из купе, так это половину пути придется в коридоре проводить. С другой стороны, раньше он мне не врал вроде бы, не договаривал, бывало, но на вранье не ловил ни разу. Что выбилось из рутины, это прощание с Машей, не хотелось с ней расставаться. Но, с другой стороны, куда деваться? Уточнив у проводника время прибытия поезда в Могилев, тут же позвонил Мурлыкину, титулуя его господином полковником так, чтобы проводник слышал. Просто на всякий случай. Тесть, надо сказать, игру принял и портить не стал, равно как и удивляться такому к нему обращению. А вот в автосалоне, внезапно, пришлось подождать 1/4 часа. Как сказал приказчик, первый подготовленный к продаже грузовик уже забрали, буквально 10 минут назад, а второй еще немного не готов. Он пытался объяснять, какие именно работы салон проводит по расконсервации автомобилей и их предпродажной подготовке, но мне было лень вникать в детали. Он это заметил и плавно свернул разговор. Зато чаем угостили и комнату для переодевания предоставили. Дождь, если эту морось можно так назвать, уже закончился, и я сомневаюсь, что его было достаточно, чтобы исключить образование клубов пыли. За всеми перипетиями, включая оформление документов на грузовик, толку от них, если он буквально завтра будет разобран полностью, после чего переделан до неузнаваемости. Выехал из салона уже после 3:30 и в начале 6 добрался домой. Костюм, кстати, сразу в стирку, не зря переодевался, дождик не сильно улучшил ситуацию. Маша тоже добралась удачно, о чем и сообщили мне по мобилету сначала она, а потом и ее папа. Я к тому времени успел съездить на склад строительных материалов, где закупился кровельным железом, что оказалось в 1,5 раза дешевле листового металла, что я покупал раньше. Этот фокус, подумав, подсказал дед, и все на удивление сработало. Я же все равно буду объемную структуру собирать, с ребрами жесткости и несколькими слоями. Там же купил трубы для каркаса и не только, кран для воды и небольшую раковину из нержавейки, какие в поездах ставят. Для моих целей она великовата, ну да ничего, подрежу по краям, невелика работа. На следующий после покупки грузовичка день я уже привычно и не торопясь раскидал его на составные части. Даже часть деталей рамы вырезал, которые под замену, и распылил на порошок для последующих доработок несколько ненужных железяк, а также выкупленный из металлолома непонятного происхождения и назначения кусок алюминия, на краску. Между делом выгнул и сварил ту часть деталей каркаса сидений, что должна вшиваться внутрь. Ну, не совсем между делом, это я лукавлю, Часа два у меня эта работа отняла, в основном на точную подгонку отверстий. Мы с дедом прикинули, что при наличии заранее заказанных крупных деталей на переделку грузовичка по ранее сделанному образцу нам понадобится 2 дня, причем безо всяких авралов. Правда, желательно иметь мастерскую, оборудованную как минимум грузоподъемным устройством, большим верстаком и домкратом, а также пару более-менее толковых помощников. Тогда даже время на наведение красоты останется, и все это в рамках обычного для империи 10-часового рабочего дня, с одним Семенычем, которому я, не афишируя это перед бабушкой, чтобы не нервировать ее, за помощь в работе с железом положил 2-ю зарплату как слесарю. На автомеханика он, увы, никак не тянул пока. Наш универсальный слуга доплате порадовался, но начал намекать, что надо бы помощник, следить за садом и выполнять прочие работы, пока он со мной в мастерской. Ну, тут мне даже помощи деда не нужно было, чтобы раскусить поползновение работника стать начальником и только командовать. С учетом того, что в мастерской он мне помогает только на каникулах, и то, далеко не каждый день, я бы даже сказал, неделю в месяц в среднем, возникает вопрос, что будет делать помощник, а точнее, сам Семёныч, оставшиеся 11 месяцев в году. Вот то-то и оно, а нанимать подёнщиков для работ в саду, уничтожить сад, это сомнений не вызывает вообще. На 2-й день после отъезда Мурки я переделал по уже отработанному шаблону мосты бывшего грузовика, пока используя как заглушки старые полуоси и некоторые детали рулевого управления, а именно колонку и рейку, остальное требовалось подгонять уже по месту, а некоторые детали подвески я тоже заказал на стороне. В частности, рессоры в железнодорожных мастерских, у них оказался в наличии более подходящий, по мнению деда, металл на пластины, а также механический молот и гидравлический пресс. Так что они и проковать металл могут, и согнуть под нужным углом, и даже пакет собрать и связать. Оставшееся время, вечер, следующее утро и почти половину дня, я потратил на то, чтобы прорисовать на больших листах бумаги заказанные детали силового набора в масштабе 1:1. Дед подсказал, что с их помощью можно легко, быстро и наглядно выловить особенно грубые ошибки или наиболее наглый брак, просто положив деталь на чертеж. Это, конечно, не отменяет последующих более точных измерений, но как первый этап проверки, вполне. И эти усилия не были потрачены зря. Заказал я 16 деталей, это если по штукам, если по количеству разновидностей, то 10, изготовили из них десяток, остальные, включая 4 полуоси, обещали завтра после термообработки. Так вот, из этих 10 3 оказались с такими отклонениями, что никак не влезали в начерченный контур, а еще 1 отбраковал после более тщательной проверки. В двутавровой балке толщина перемычки в букве «Н» оказалась, мягко говоря, сильно переменной величиной, при этом меньше нужной, а еще обнаружил раковину и тщательно замазанную чем-то трещину. Пришлось немного поскандалить, и насчет браков 40%, и насчет попытки убийства путем подсовывания заведомо прослабленной детали силового набора. Насчет последнего особенно бурно возражал мой оппонент, но как еще можно расценивать попытку подсунуть заведомо негодную часть силового набора автомобиля? Нет, ну это вот кем надо быть, чтобы попытаться всучить магу металлостальную деталь с замазанной грязью трещиной, я не могу понять, это идиотизм или наглость заоблачная, вы тут совсем охренели, что ли? Управляющий пытался спихнуть вину на некоего полумифического, а скорее полностью вымышленного новичка, которого уже уволили за бестолковость, но на простой вопрос, почему он не проверил работу этого неопытного работника, ответить не смог. В итоге ругани пришли к тому, что 3 кривых детали я забираю по цене металла, как лом, отреснутую с раковиной, вообще бесплатно, как экспонат в музей разгильдяйства, плюс доставка всего заказа, включая погрузку и разгрузку, силами мастерских. Напоследок вроде как мимоходом уточнил, что полуоси принимать буду в гараже графа Сосновского, на стенде для проверки биений, там же и твердость поверхности термообработанных деталей измерим. И если что, через Вальдемара Сигизмундовича обязательно пожалуюсь графу на нерадивость его подчиненных, в том числе и экспонат покажу. Судя по тому, что едва распрощавшись со мною управляющий бодрой рысцой рванул куда-то в недра мастерской, на ходу размахивая руками, в оставшихся деталях тоже были сюрпризы, о которых он, собака сутулая, знал, но надеялся впарить мне заведомую некондицию. И никакой жалости к бракоделам я не испытывал вообще, как и дед. В конце концов, та деталь на самом деле могла убить, сломавшись под нагрузкой, то есть не просто во время движения, а при выполнении маневра на скорости. И они, от изготовившего бракованную отливку рабочего до управляющего, не могли этого не понимать. Разве что рассчитывали, что я все равно все исправлю. В любом случае, наказать или хотя бы напугать как следует стоило. Можно было попытаться прогнуть их еще сильнее, в том числе и по деньгам, но, боюсь, не последний раз имею дело с этими персонажами, а потому в перспективе выгоднее их перевоспитать, чем один раз сильно наказать и озлобить. В дальнейшем, разумеется, тоже проверять их работу буду очень тщательно. Хорошо бы как-то скрестить мою способность по химическому анализу со стихийным даром, чтобы определять состав сплава или кристалла. Я пару минут помечтал о возможных перспективах, пока не получил явно от моей хранительницы ментальный посыл, сводящийся примерно к пожеланию закатать губу. А жаль, в общей сложности работа над фургоном 2.0 заняла неделю. Много времени и нервов отняли работы по размещению бака с технической водой. Хотел сделать плоским и разместить под крышей, чтобы вода нагревалась на солнце и самотеком шла в кран, но дед обругал за повышение центра тяжести и напомнил, что зимой оно не только не нагреется, но промерзнет и порвет крышу. Так пришли к мысли о необходимости или сливать воду зимой или как-то подогревать бак, не давая ей замерзнуть. Встроить бак в днище – тоже не вариант. Поднимается высота пола, и в излишне широком баке вода будет сильно плескаться во время движения, если тот будет хоть чуть-чуть неполным. Плюс необходимость обеспечивать более-менее равномерную весовую нагрузку на оба борта и в целом соблюдать центровку. Я уж было психанул и просто приделал к борту откидной кронштейн для простого рукомойника, мол, повесил, налил воды и мойся. Но дед подождал, пока я чуть-чуть успокоюсь, и усовестил, что халтура портит все впечатление. Место для ниши с умывальником определили в задней части справа, сразу за полностью открытой откатной дверью. Да, мы победили эту конструкцию, чтобы можно было помыть руки при открытом салоне, и чтобы моющийся не получил удар от того, кто выходит из фургона. Бак с водой уравновесили ящиком с зипом 1, включающим и колесную лебедку. Подогрев совместили с водяным охлаждением заднего моста, который грелся, паразит такой. Дед долго что-то прикидывал и высчитывал и в итоге оценил КПД электромоторов в 92%. По его словам, для тягового электродвигателя это и по меркам его мира неплохо. У большинства этот коэффициент в диапазоне от 89 до 91, но это с учетом КПД встроенной в него трансмиссии. Однако 8% от 25 коней – это две лошадиные силы. Ладно, указанная мощность – это отчасти лукавство. Производители любят указать максимально возможные параметры, не упоминая, при каких условиях подобное может быть достигнуто, или дают эти данные в сноске мелким шрифтом. Такую двигатели развивают, мягко говоря, нечасто. Дед вообще говорит, что больше 15 лошадей из любого двигателя в своих грузовиках я еще никогда не выжимал, и мои работники тоже. Да и 15, вряд ли. Однако и так мощность подогрева воды будет как у чайника. Как бы ни закипела водичка, надо ограничитель какой-то поставить, а то аж париться можно. И охлаждение для переднего мотора тоже можно сделать, заодно переднюю ось подгрузим. Бак литров на 50-60 и радиатор для воздушного охлаждения. С другой стороны, чушь это все, и без дополнительного охлаждения как-то справлялись, а тут проблемы добавятся с протечками и с закипанием. Зато зимой это тепло для отопления кабины использовать можно. Вполне, не только зимой, а вообще в холода. Правда, еще один воздушный фильтр ставить придется, чтобы с горячим воздухом пыль и прочее не вносить внутрь. Конструкция все усложняется и усложняется. Причем новые сложности к собственно движению имеют отношение все меньше и меньше. Дальше такого еще больше будет. Вот ни разу не утешил, знаешь ли, осталось от силы полдня неспешной работы, навесить двери, отрегулировать зазоры, залить жидкости и загрузить зип, когда приехал Пробеликов. Он внимательно осмотрел оба фургона, отмечая различия между ними и не уставая удивляться моим фантазии и изобретательности. Мне даже стыдно было, но признаться в том, что просто адаптирую идеи из другого мира я тоже не мог. Один аббревиатура, означающая запасные части, инструменты и принадлежности. В случае автомобиля это не только ключи и отвертки, но и домкрат с запаской, а у предназначенного для дальних автономных поездок еще и многое сверх того. Глава 4. Дома пришлось объявлять деловой обед, и чтобы бабушка не напрягалась из-за присутствия за столом Пробеликова, и чтобы она же не дулась из-за неподобающих разговоров о делах за столом. Ей самой было интересно узнать подробности о поездке нашего управляющего, но бабуля ни за что бы в этом не призналась и даже изобразила бы обиду, упомяни я о чем-то подобном вслух. Зато и спорить с идеей не стала. Пока накрывали на стол, зазвонил мобилет. Господин Лопухин телефонировал, чтобы сказать, что бригада в сборе и они готовы выезжать. Сгоряча ляпнул было, что готов встретить их хоть через час, но потом решил не пороть горячку и договорились на завтра на утро, буду встречать с 9-часового поезда. Их там 6 человек и какой-то груз, по идее, в фургон все должно поместиться, но на всякий случай попросил Егора Фомича подстраховать меня на его пикапе. Во время самого обеда все же обошлись нейтральными темами, хотя порой и опасно близкими к деловым, например, про виды на урожай, отчего было полшага до цен на зерно, что напрямую влекло обсуждение поставщиков, условий, договоров и оперативных расходов. Но это было пусть важной, но рутиной, которая была менее интересна, чем история Пробеликова, так что углубляться в тему не стали. Наконец, дело дошло до десерта и до интересного разговора. В отличие от дворянских родов, где в ходу не рукотворные перстни, а выбор главы рода из числа наследников определяется не только, а может и не столько волей людей, сколько волей Бога-покровителя, простите, что касаюсь не своего уровня дел, у нас все несколько проще. Род сам выбирает своего главу, и перстни, как главы, так и рядовых членов семьи, передаются или вручаются, так сказать, вручную. Единственное, что глава рода Беляковых, если бы таковой существовал, мог бы отклонить выбранного главу, а также, разумеется, и сам Беляк может не принять нового главу, в таком случае перстень просто не наденется на палец, беседой слуг рода тотем почти никогда не удостаивает. В итоге род выбрал меня, но в этом, в основном, ваша заслуга, Юрий Викентьевич. Если бы мы были японцами, он бы сейчас встал и поклонился, а не просто головой кивал. Правда, и тебе бы пришлось вставать и кланяться в ответ, но уже не в пояс, а так, чуть-чуть. Дед, вот ты это сейчас к чему и зачем? Да так, просто, вспомнилось вдруг почему-то. Не открою особых секретов, если скажу, что у нас главой семьи выбирают того из претендентов, кто добился наибольшего успеха, сам и способствовал удачному устройству родичей. Формально было 4 наследника, но 2 вообще не смогли приехать, условия их трудоустройства и отношения с работодателем не позволили длительную отлучку. Договориться они не смогли, а потому вылетели из числа кандидатов. По принципу, что если не смогли отстоять свои интересы, то как они будут отстаивать интересы рода? Не поспоришь, даже если бы хотел. Решение принимают все родичи, но руководят процессом старейшины, которые по возрасту или здоровью, либо по еще каким-то причинам не могут претендовать на роль главы рода. Методики и критерии оценки я рассказывать не буду, все же внутреннее дело семьи. В общем, шли мы с конкурентом, хотя каким конкурентом, мне эта должность вообще не нужна была, собственно говоря, да. Так вот, шли мы с ним один в один, что-то лучше у одного, что-то у другого. Автомобиль мой впечатлил, конечно, но я сказал, что и вы на нем иногда ездите, после чего Петруха вывернул так, что это не мой служебный транспорт, а ваша собственность, которую мне иногда дают, а потому не считается. Но тут наконец подъехал Влад, добрался таки. Стоп, он же выехал загодя, или он куда-то решил заехать по дороге, не то, чтобы решил. На дороге, которая идет вдоль путей, он не стал из Тальки на Минский тракт выезжать, чтобы лишний крюк не делать. Там на самом деле километров на 15-17 длиннее дорога выходит, и поехал напрямую. Так вот, на этой прямой дороге оказалось очень много железа в земле и в траве на обочинах. Тут тебе и костыли, и какие-то пластины, словно специально углом вверх вкопанные, и вообще все, что хочешь и чего не хочешь. В общем, пропорол он и основное колесо, и запаску. Последние 2 километра до Пухович так на 3 и ковылял, благо догадался одно заднее колесо вперед переставить, чтоб управляемость была. Ехал порожняком, развесовка чуть передняя была, так он еще догадался в кабину, на пол перед пассажирским сиденьем и на него само несколько здоровенных камней погрузил, так что авто ощутимо присело на передних колесах. Ну, и застрял там, в Пуховичах, до следующего дня, пока нашел лавку, где согласились продать резину новую, пока договорился с мастерской, чтоб колеса разобрать и обратно собрать, пока все это сделал. Граф Соснович тоже жаловался на острые железяки в пыли. Ему, правда, в основном гвозди из подков жизнь портит. Я думал, у наших грузовиков шкура потолще, потому не пробивается. Везет вам просто. Хотя просто гвозди, они нам не слишком страшны, это очень неудачно наехать надо, чтобы он воткнулся достаточно глубоко. Так вот, явился мой племяш, навел суеты. Главное, на похороны не опоздал. Извините, а вы что, все вот это с выборами начали до того, как похоронить покойника? А как иначе? Во-первых, чтобы прежнего главу со всем вежеством проводить, кто это сможет сделать уважительнее, как не новый глава рода? Ну, и чтобы не затягивать процесс, похороны дело такое, слишком надолго не отложишь, да, это точно, иначе уже какое-то глумление над телом получится. Вот-вот, про лисицыны, соседи наши, такого обычая не имеют, так как-то раз полтора года нового главу выбрать не могли, все что-то хитрили и юлили. Сколько убытка понесли из-за того, что действующего главы не было, жуть. Спохватились и остановились только когда узнали, что через 3 дня приедут имение отбирать, потому как документы на владение просрочены. Ну, вот, приехал наш младшенький, к нему сразу, откуда такой модный, что за авто. Он и говорит, мол, так и так, а авто мне в пользование выделено, для транспортных и представительских нужд, в единоличное пользование. В общем, когда все посмотрели и посчитали, вышло, что он не только лучше всех молодых устроился, но и большинство старших обошел. Вообще, как бы ни третьим в роду оказался, и по хозяйству под его управлением, и по условиям, которые имеет. Шутка ли, свой дом с присутствием в нем, целое поселение под рукой, уже 23 двора, 3 производства, водочное, лесопилка и торфяное. И не просто поселение, а с правом на ополчение, это же почти как своя дружина. Вы так и писали, что прямо какой-то древний барон получается, с замком, деревенькой и дружиной. Все посмеялись немного, я же подумал, что смех смехом, а где-то так оно и получается. Живет он на отшибе, от начальства далеко, сам себе голова. Знай только, выполняй понемногу указания сюзерена, да на голубиную почту, вместо которой мобилет выступает, отвечай. После того, как смешки утихли, управляющий продолжил. Короче говоря, Влад разом стал самым завидным женихом в округе, а я – главой рода. Причем младший сперва вниманию женскому радовался, катал девок по округе, но уже на следующий день прочувствовал, к чему дело идет и какой накал страстей. Тут же после похорон собрался и на ночь глядя, под покровом тьмы, так сказать, смылся. Как мне потом по мобилету признался, даже фары только когда за соседнюю деревню проехал включил, и то не сразу, и очень вовремя он, стервец, смылся. Уже наутро сразу 3 невесты с родителями явились, помолвку заключать, мол, он обещал. А как он мог что-то обещать без моего ведома-то? Вот, говорю, а мне ничего не известно про это. Шум, конечно, был, но так умеренный. Тем более, что ему просто физически некогда было что-то эдакое учудить. Так что максимум ляпнул в порядке комплимента наподобие «хороша, хоть женись». Но одна мамаша пообещала, что если еще раз ближе 100 шагов от дочки его увидит, то за хобот и к родовому алтарю, а иначе оторвет этот хобот ему под корень. Да уж, не скучные у вас похороны вышли, а, главное, насыщенные. Обратно он хоть без приключений доехал, что верно, то верно, очень насыщенные. Егор Фомич внезапно зевнул, деликатно прикрывшись ладонью. Простите, всю неделю поспать нормально не удавалось, ни одно, так другое. И каждому, а особенно, каждый, нужно чтоб вот прямо сейчас все бросало именно его или ее вопросом занимался, независимо от времени суток и количества других дел. А доехал он нормально, в Руденске тоже ночевать не рискнул, говорит, добрался до ближайшей деревни за ним и там уже лег спать в кабине, благо, что в его грузовике для этого все есть. Утром поехал дальше, в Марьиной горке свернул все же на большой тракт Минск, Гомель и по нему спокойно доехал до поворота на Тальку, а потом и до Викентьевки. Говорит, потратил вдвое меньше времени, чем напрямик и наконец прочувствовал по-настоящему, что автомобиль и конь – это принципиально разный транспорт, который воспитывает принципиально разный подход к выбору дороги, и не только. И крюк в 25 верст значит не день потерять, если с грузом едешь, а на 40 минут задержаться.